Часть четвертая. Это был умысел. Злой умысел. Песок шуршал и поскрипывал под моими сандалиями. Он словно пытался нашептать мне какую-то удивительную историю, одну, но на разные голоса. Не ту ли, что собрался поведать мне и Сусира-младший? Мы молчали всю дорогу. Сын сенсея шел впереди, я без вопросов следовал за ним. Последним тащился Мигеру, не впопад опираясь на свою клюку. Мы миновали портовый квартал, затем сам порт с длинными дощатыми пирсами, унылыми стайками рыбацких лодок, пузатыми плоскодонками торговцев и двумя кораблями покрупнее. Наконец мы выбрались на пустынный берег. Впереди торчали зубы прибрежных скал, выщербленные временем и ветром. Похоже, Цуиёши вел меня к скалам. Не нашел места поближе? Хочет что-то показать? Море катило низкие тяжелые волны. Ближе к берегу они вскипали пеной на гребнях. Движение воды напоминало колыхание расплавленного свинца. Языки прибоя с шипением лизали песок и уползали обратно, оставляя соленую пузырящуюся слюну и бурую кайму мокрых водорослей. Осенний ветер налетал порывами и уносился прочь. Запах моря будоражил ноздри, наполнял грудь странным возбуждением. Чувство было приятным и даже каким-то успокаивающим, что ли. Может ли возбуждение успокаивать? Надо спросить настоятеля Иссена, знатока парадоксов. Осенний берег, песни поем втроем, я, ветер, прибой. На миг тучи прорвал золотой клинок солнечного луча. Там, где он ударил в воду, свинец превратился в сверкающую искрами синеву и вновь поблек. У подножья скалы Цуиёши обернулся, махнул рукой за мной. Поднимаемся, значит, вроде и так неясно. Ну, полезли. В гетто по скалам лазить не слишком удобно, так что я их еще внизу сбросил и носки заодно. Босым взбираться оказалось неожиданно легко. Уступы и толстые корни с готовностью подставлялись под ладони и ступни. Вскоре я уже стоял на ровной, будто срезанной ножом вершине. Глянул вниз. Не так, чтобы высота высоченная, но свалиться отсюда не хотелось бы. Еще сломаешь себе что-нибудь. И хорошо, если руку, а не шею. Цуиёши тоже смотрел вниз, кривился. Это был умысел. Лицо Ясухира-младшего, и без того не слишком приветливое, стало мрачней тучи. Сейчас он очень походил на своего отца, раздраженного чьим-то проступком. Злой умысел. Уверен, она нарочно сюда забралась. Кто? В ответе я не нуждался. Я знал, кто. Это женщина, тогда еще женщина. Зачем? Вместо ответа Цуиёши одним неуловимым движением извлек из-за пояса боккен. Нелегкий бамбуковый синай. Тяжелый боевой меч из дуба. Опасное оружие для мастеров. Проломишь случайно противнику голову и здравствуй, Фукацу. Еще миг назад Мигеру, вскарабкавшийся следом за нами, смотрел на море тем взглядом, каким голодный пес смотрит на кусок мяса. Чтобы это понять, мне не нужно было видеть его глаза под маской. Я не успел заметить, когда Безликий развернулся к Ясухиро-младшему, по-волчьи, всем телом, и поудобнее перехватил свою клюку. Казалось, Мигеру все еще опирается на нее, но я видел. В любой миг Каонай готов пустить клюку в ход. Видел это и Цуиёши, просто притворился, будто не замечает. Поза моего слуги ясно говорила такому знатоку, как сенсея. Каонай будет защищать господина до последнего и плевать ему, кто перед ним. Мелкий уличный бандит или младший наставник школы воинских искусств. «Можете мне не верить», — глухо произнес Цуиёши. Казалось, маска карпа закрывает его собственное лицо. Но она давно это задумала, Возможно, тогда, когда взяла несчастного парня в ученики. Он цедил слова, будто они жгли ему рот. Я сказал ей сегодня утром. Сколь бы долго луна не скрывалась за тучами, рано или поздно она являет людям свой лик. Эта женщина пожала плечами. Чужими, ворованными плечами, я добавил. И лик этот может оказаться ущербным. Она ответила. Прелесть луны в ущербности. Я не нашелся, что возразить. Я никогда не был силен в словесных поединках. Сейчас я бы сказал. Не всякая ущербность прелестна. Меч с низким гулом вспорол воздух. Если бы удар предназначался мне, я бы вряд ли сумел отшатнуться.